Послание к римлянам. Одним из самых интересных искусств работы с деревьями является прививание. Вы можете отрезать ветвь от дерева и осторожно привить ее к другому дереву. Многое, чем мы пользуемся сегодня, приобретено через искусство совершения определенного прививания. Интересно смотреть на ветвь или отросток, взятый от одного дерева и привитый на другое. Это иллюстрирует библейское учение, который мы находим в 6 главе послания к римлянам. В 5 главе апостол Павел объяснил, что тот, кто веру и принял Христа как своего личного спасителя, взят из одного положения и помещен в совершенно новое положение. Потому что мы родились от Адама, мы получили нашу жизнь и природу от него. Таким же образом, когда верою мы помещаемся во Христе, мы получаем нашу жизнь от него. Каждый человек находится или в Адаме, или во Христе. Единственный путь, чтобы нам быть во Христе, это осознать, что мы погибшие во грехе и нуждаемся в Спасителе, и что Бог предоставил Своего Сына умереть за наши грехи, чтобы Он спас нас. Эта реальность становится нашей, когда мы принимаем ее верою, признаем Ему соответствующей для нас. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих заявляет, что Бог избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Если мы стали верующими, тогда мы члены совершенно новой семьи. И подобно процессу прививания, о нас говорится, что мы привиты к новому дереву и больше не находимся на старом. Послание к римлянам, 6 глава, начинается. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Эта глава объясняет, что мы умерли для греха через наше соединение со Христом. Потому что мы привиты к Нему, наша жизнь имеет целый новый источник. Мы, как верующие христиане, способны забыть наше положение, что мы умерли для греха. Апостол Павел старается ввести нас в сознание этого. «Итак, и вы почитайте себя мертвыми для греха» 11 стих. Возможно, что это еще не истинное переживание на вашем опыте. Но несмотря на то, что это не ваше истинное переживание на опыте, однако на самом деле это факт. Мы должны верить этому. Это причина, почему апостол Павел пишет таким образом. Это в основном не дело переживания, но он имеет дело с предметом действительности. Он говорит, что мы умерли для греха. Это является действительным историческим фактом. Когда вы стали верующим христианином, вы перестали быть под управлением и господством греха. Это факт. Он не говорит о нашем переживании, но он говорит, что является фактом относительно нас, а именно, что вы перемещены Духом Святым из одного царства в другое. Вам может быть трудно поверить этому, но постарайтесь, вспомни переживание Авраама. Бог сказал Аврааму, что он произведет от него великий народ. Когда Бог обещал Аврааму, ему, вероятно, было очень трудно поверить или понять Божие обетование. Но это было фактом, что сам Бог намерен был исполнить его. Вы помните, что хотя Авраам полностью всего не понимал, Библия говорит, «И не измогши вере, он не помышлял, что тело его – почти что летнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Он верил слову Бога. Он верил просто потому, что сказал это Бог. И вы и я должны сделать то же самое. Как бы вы ни чувствовали, какой бы ни был ваш опыт, Бог говорит нам здесь, через Слово Свое, что если вы во Христе, вы больше не в Адаме, мы больше не под господством и управлением греха. Мы во Христе, и мы под управлением и господством благодати. А когда умножился грех, стало произобиловать благодать. И если я умер для сферы и руководства греха, когда я стал верующим христианином, и я мертв для него теперь. И если я упаду в грех, как я делаю, это просто потому, что я не сознаю, кто я. что я изменен. Мы должны осознать это. Мы должны почитать, что это так. Мы под управлением и господством благодати, и поэтому мы не должны и мы не можем продолжать жить во грехе. Это место в третьем стихе подчеркивает, чтобы мы знали. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерти, вокрестились? Мы теперь во Христе и так, что Он пережил на Голгофе, становится нашим переживанием в результате нашей веры. Эта великая истина намекалась в 5 главе 10 стихе. «Ибо если, будучи врагами, вы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». На вопрос, как мы умираем для греха, даем ответ, что мы соединены со Христом. Потому что мы соединены со Христом, мы во Христе и стали частью Христа. Как мы были в Адаме, так мы во Христе. Не только лишь выражение влияния, но объединение, духовного объединения. Мы крестились во Христе, и поэтому в Его смерть, погребение и воскресение. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти вокрестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 4 стих. Мы мертвые для греха, но живые для Христа. Как часто это важное вероучение скрыто, потому что человек видит только, как здесь преподается вероучение о крещении. Мы не можем уделить времени для этого предмета, только скажем, что водное крещение здесь определенно не упоминается. Это крещение ясно является крещением во Христа Иисуса. Хотя здесь имеется картина водного крещения, однако оно здесь совсем не является главным предметом. Специально преподаваемое здесь крещение является крещением, которое включает нас в Христа и объединяет нас с Ним. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих, говорит нам об этом. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Тема этой главы – церковь, тело Христа. Христос – глава, мы – тело. Мы все соединены с Ним и все соединены друг с другом. Но как мы таким образом соединены? Библия отвечает. Дух Святой крестил нас в одно тело Христово. Это Дух Святой объединяет нас со Христом. Послание к Римлянам 6 глава 5 стих ведет нас дальше. «Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Слово «соединены» здесь имеет значение «посажены вместе» и относится к идее прививки ростка к дереву. Мы привиты к Нему, и поэтому объединены с Ним. Перед тем, как пойдем дальше, обратим наше внимание опять на третий стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти вокрестились?» Выражение здесь «все мы» означает «все». Он не говорит, что некоторые верующие христиане крестились во Христа, а другие нет. Нет, он говорит «все мы». Каждый отдельный верующий христианин. Мы не можем быть спасенной личностью без соединения со Христом, без пребывания во Христе. Мы также должны помнить, что мы не крещены в часть Его или аспект истины относительно Его. Мы крещены в Иисуса Христа, всего Его. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих подтверждает это. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Вы никогда не должны говорить, что в одном положении вы приняли Христа как ваше искупление или как вашу праведность, и что позже вы можете принять Его как ваше освящение. Это разделение Христа, а Его нельзя разделить. Послание к Колоссянам, 2 глава, 10 стих говорит нам, «И вы имеете полноту в Нем». Когда? Теперь. Не сказано, что мы будем иметь полноту позже, но что мы имеем полноту в Нем теперь. Христос – наша премудрость, наша праведность, наше освящение и наше искупление теперь. Мы можем переживать это все больше и больше, и мы должны, но эти факты истины теперь. Это является гарантией нашего окончательного и полного искупления, нашего избавления от всякого пятна и порока или чего-либо подобного. Христос является моим освящением теперь. Если я умру в этот момент, я освящен в Нем. Я оправдан в Нем. Он является всем этим для меня. Я крещен во Христа Иисуса. Возможно, что вы думали немного, и вы размышляли, какой недостойной была наша жизнь, насколько в действительности мы побеждены. Но это не должно так дальше продолжаться. Имеется доступная победа во Христе. Если вы не имели возможности в вашей жизни быть духовным, вы можете быть сегодня, ибо Бог любит вас и отдал Сына Своего за вас, чтобы вы не жили побежденной жизнью, но жизнью победы. Это не является чем-то, чего вы должны достигнуть или заслужить, но это что-то, на что вы должны принять верою. Вы должны осознать, что Бог предоставил и что может быть вашим по просьбе. Тогда жизнь ваша будет иметь цель, и вы будете желать жить угодно Господу, который возлюбил вас. Доверьтесь Ему сегодня. Аминь.